Глава 34. «Да, я знала вашего брата, пусть не очень хорошо, но огорчена известием о его смерти», — сказала она. Ее гнев испарился практически так же быстро, как и пришел, рассеялся в то самое мгновение, когда Томас сказал ей, кто он такой. Он появился здесь примерно через неделю после находки и сперва был озадачен, — продолжал Миллер. «Какой находки?» — спросил Томас. «Второй гробницы с ныряльщиком», — пояснила Дебора. «Я полагала, что вы знаете». Печально усмехнувшись, Томас покачал головой. «Значит, брат все же не зря употребил множественное число гробницы». «Так Найт и думал. Это никогда не совершал подобных ошибок». «Потом он приходил сюда где-то неделю и почти ничего не говорил», — продолжал Миллер. «Если честно, я была этому рада, поскольку ваш брат был священником. У меня не слишком большой опыт общения с ними. Так или иначе, при последней нашей встрече он был очень взволнован, постоянно черкал что-то в тетрадке и сиял, словно восьмилетний мальчик, выигравший целый ящик мороженого. После чего исчез». Ее глаза стали печальными. «Нет, не наполнились слезами». Не возникло никакой мелодрамы, но они все-таки стали печальными. И Томас решил довериться ей. «Значит, вот она, вторая гробница с ныряльщиком», — заметил он, обращаясь к себе самому. «Удивляюсь, что об этом не стало широко известно. По крайней мере, здесь, если учесть, как тут гордятся оригиналом». «Которому ничего не грозит», — заявил Миллер. «Эта гробница не удостоится такого же внимания, поскольку она относится к значительно более позднему времени, что для меня как нельзя кстати». «Почему?» «В противном случае здесь же все кишмя кишело бы археологами. Управление раскопками передали бы какому-нибудь местному университету или вообще все прибрало бы к рукам итальянское правительство. Первые гробницы относятся приблизительно к V веку до нашей эры. Это была создана в раннем Средневековье, на 1000 с лишним лет позже. Идемте, я вам покажу». Миллер выпрямилась, и Томас снова был поражен ее внушительным ростом, хотя эту женщину ни в коем случае нельзя было назвать лишенной изящества, даже наоборот. Томас подумал, что она двигается, если не грациозно, то с удивительной экономностью, словно жираф, и сразу же осознал, что высказывание подобных мыслей вслух навлечет на него большие неприятности. С такой дамой шутки плохи. «Итак, если ничего не имеете против, то скажите, почему именно вы возглавляете раскопки?» — спросил он. «Вы из...» «Из Атланты», — ответил Миллер. «Впрочем, там живу временно». В ее речи не было ни тени южного акцента. «Я здесь потому, что убедила греческое правительство поддержать небольшую экспедицию, работающую в этом городе, в далеком прошлом бывшем греческим. Итальянцы не возражали при условии, чтобы находки не покидали пределы страны. А я в процессе раскопок не уничтожила ничего ценного. Каждую неделю сюда приезжает инспектор, проверяя, не наткнулся ли я на Александрийский маяк, а так меня никто не трогает». «Простите, какой маяк?» «Извините», — сказала Миллер. Ее суровое лицо расплылось в улыбке. «Расхожая археологическая шутка. Маяк на острове Форос считался одним из семи чудес древнего мира, но он находился совершенно в другом месте». «Понятно», — произнес Томас с любопытством, оглядывая ее. По его прикидкам, ей было лет 35. Питер Бельчонок назвал бы ее старой уткой. Томас поймал себя на том, что она ему все больше нравится. «Я куратор музея», — продолжала Миллер. «Звучит солиднее, чем обстоит на самом деле. Как бы там ни было, я хотела немного отдохнуть, набраться опыта работы в поле, и поскольку я оказала греческому правительству одну услугу, оно помогло мне попасть сюда». «Впечатляет, правда?» — сухо спросила она, окидывая взглядом высохшую растительность, неглубокие траншеи. «Время от времени мне помогают местные студенты, но по большей части я работаю здесь одна, что меня полностью устраивает». Томас ей верил. Судя по всему, родственная душа предпочитает одиночество. «Вот она!» Они подошли к убогому сооружению из полотен прозрачного пластика, из старых строительных лесов, навесу высотой чуть меньше 6 футов и вдвое более короткому. Пригнувшись, Миллер откинула полог, пропуская Томаса внутрь. Воздух под навесом был горячим и сладковатым, влажным, словно свежескошенная трава. Сквозь пластик проникало достаточно света, и когда глаза Томаса освоились в полумраке, он несколько успокоился. Находка имела такую же базовую конструкцию, как были древние греческие гробницы. 5 каменных плит, в настоящее время затянутых прозрачной пленкой. Миллер открыл одну из них за другой, чрезвычайно осторожно, с тенью улыбки, еще больше смягчившей черты ее лица. Томас затаил дыхание. 2 длинные боковые панели вместо изображений сибаритствующих пьяниц с греческого саркофага несли на себе отчетливые кресты. На коротких торцевых плитах были изображены стилизованные рыбы с выступающими передними плавниками и, на удивление, старательно прорисованными зубами. Связь с греческой гробницей устанавливала 5-я плита — крышка. На ней было практически то же самое изображение. Обнаженный юноша рассекал воздух, летя в воду. Отличие заключалось в том, что здесь также присутствовали мотивы креста и рыбы в углах по границе рисунка. Вода, в которую устремлялся ныряльщик, была ярко-алого цвета.